Электролиз водного раствора сульфата натрия. Натрий – активный металл. Электродный потенциал равен минус 2,81 вольта. Значит, на катоде будет разряжаться только молекулы воды. По уравнению 2H2O плюс 2 электрона выделяется водород H2 и плюс 2 OH минус.